Гарри опешил, а вместе с ним насторожился и мистер Лавгуд. Наставник еще не видел Гарри с надолго вставленным ключом. «Да, вы поняли правильно. Ключ вошел в гнездо по-новому, но мир не посерел и не замер. Зато Гарри стал отчетливо слышать, как тикают его часы. Что случилось?» Гарри хотел было ответить, но тут у него в затылке возникло странное тянущее чувство, а через несколько секунд ключ сам собой вытолкнулся из гнезда, опять щелкнув чуть ли не половиной шестеренок. Тут еще одно положение у ключа нашлось, пробормотал Гарри. И что это значит? Вместо ответа внизу хлопнула входная дверь, и оба мужчины поняли, что домой вернулась луна. Каждый определил это по-своему, но обрадовались оба одинаково. Посмотрев друг на друга, экспериментаторы молчаливо согласились на сегодня исследование завершить. В пророков играете? Луна взбежала наверх, свежая и улыбающаяся. А нам навуз своего пророка принес. Экстренным выпуском. На стол легла газета. Аршинные буквы вопили. Сириус Блэк сбежал из Азкабана. Озвучивать очевидное идиот. Гарри не стал. Луна же рядом. Мальчик расстроенно вздохнул и покачал головой. То, что Амелия Боунс не ответила на Гарри на послание, вовсе не означало, что над проблемой не работают. Но этим своим дурацким побегом собака Сириус намертво заклинил и так непростое дело своей реабилитации. Вот что теперь с этим делать, да по большому счету ничего. Пусть сам и выкручивается, потому что воздух свободы всяко лучше дементорских сквозняков, а потому безотлагательных спасательных операций не требует. А может, ему внушили идею убежать, или он сбежал, потому что ситуация в тюрьме стала угрожающей и его могли убить от несчастного случая в камере. А может, Сириус способен отыскать меня здесь, уточнил Гарри. Маловероятно. То есть отыскать именно здесь, не способен, а маловероятно то, Гарри, что кто-то станет затевать настолько сложную игру, чтобы отыскать место проведения тобою каникул. Для умелых людей это не проблема, а для нас, не криминал. Что же касается Блэка, если он умный, то надолго заляжет на дно, если же поглупел, бросится на поиски Петтигрю. Так, протянула Луна, мы же не отложим из-за этого завтрашний поход за готовой палочкой, только из-за этой газеты, нет, ага, Гарри, а ты любишь рыбу, очень, тогда займись картошкой, а я пожарю этих наглых карасей, они почему-то решили, что я их не замечу так близко к берегу. Как же здесь красиво, Луна по-настоящему сияла от счастья, Гарри никогда раньше ее такой не видел, это было настолько безмерно, настолько ослепительно прекрасно, что мальчик не на шутку испугался, как бы подруга не осталась навсегда в этом краю тихого восторга, мы с тобой теперь никуда друг от друга не денемся, терпеливо напомнила Луна, беря мальчика за руку, Гарри, я так тебе благодарна. Спасибо, что позволил посмотреть на совершенство сути. Несмотря на заверения подруги, мальчик чувствовал по дыханию, что восторг колеблется у грани плавучести, а сама Луна цепляется за Гаррину руку как за якорь. Она тоже опасалась улететь на счастливых крыльях слишком высоко и уже никогда не вернуться на землю. Гарри сжал ее ладонь покрепче и на всякий случай положил сверху еще одну свою. Тропа к единорогам оказалась куда труднее, чем к Хогвартсу, так что мальчику пришлось целиком сосредоточиться на памяти о можжевеловой росе и ее старшем товарище, потому что только их двоих он хоть сколько-нибудь четко и запомнил, а удерживать в голове образ конкретной лошадки, извините, куда сложнее человеческого, потому что все лошади с непривычки одинаковы. На окружающие пейзажи Гарри не смотрел, зато Луна любовалась ими за троих, даже притормаживала их тандем, умоляюще сжимая ладонь. Знал бы мальчик, какой подруга сойдет с тропы, проявил бы больше непреклонности. Как она одна по таким дорожкам ходить будет? Мозгошмыги помогут, успокоила Луна. Я освоюсь, и попрошу лес пощадить меня красотой. Это только на первый и незнакомый раз. Ты был рядом и я могла разрешить себе размякнуть. Гарри, спасибо, что поддержал и показал. Мне ведь тоже нужно учиться. У лучших. Словно перечеркивая только что сказанное, Луна вновь поплыла. Из леса вышло несколько белых лошадок. Впрочем, подруга быстро пришла в относительную норму. Передала Гарри корзинку с гостинцами, сняла обувь и пошла к хозяевам. Так, как положено пошла, убедившись, что ее видит, что рога у всех подняты, сделав несколько осторожных и однозначных шагов, убедившись еще раз, что рогов никто опускать не собирается, и так далее. Рога у единорогов, очень опасное оружие. Отдельную темную нечисть вроде оборотней и упырей располовинивают только так. Вот только против людской подлости уязвимы. И против паучьих стай. Гарри вздохнул. Он мальчик, и ему к единорогам идти нельзя. Тем более, что сегодня ни одного из них он не узнал. Этим лошадкам девочек подавай. Или девственниц. Гарри так и не понял, чем они отличаются. Тот случай был особым, и его терпели, а сейчас вежливость важнее. Ему и так восхитительно хорошо. Мальчик отыскал дерево поудобнее, уселся в его корнях и осмотрелся. Вышли они с луной немного не в том месте, где лечили кобылку, но все равно где-то рядом и в том же светящемся лесу с лоскутной корой. Никаких лопуховых кроватей здесь не было, зато тек ручей с галечным дном. Мальчик немедленно опробовал воду на вкус, притянув небольшую порцию левиасы, и здесь Гарри был вынужден отвлечься. К нему на корзину вопросительно приземлилась фея. Спохватившись, Гарри откинул покрывало и сделал приглашающий жест. «Это вам луна насобирала». Упрашивать хозяек долго не пришлось. Подарки быстро разобрали, а потом унесли и корзину. Луна предложила в дар некоторое количество заморских фруктов, вроде мандаринок или бананов, но основной объем был отдан меду нескольких сортов из Лавгудовского сада. Мед же и вызвал почему-то основной ажиотаж. Что-то мешало феям собирать такой же у себя. Возможно, их мелкие по сравнению с лесными пчелами размеры. Банки в корзине, кстати, были не стеклянные. Сегодня утром они посетили Кидделла, и Луне вручили ее первую палочку. И потому у подруги целых две причины для счастья, вот она и не слезает с седьмого неба. Гарри посмотрел в сторону далекой фигурки, общавшейся с увеличившейся компанией. Некоторые лошади поглядывали и на Гарри, но желания подойти не проявляли, иначе Гарри немедленно поднялся бы в ответ. Палочка сейчас торчала у подруги за ухом, темная на лунном, словно в пику Гарри, или в дополнение. Впрочем, какие сомнения, конечно же в дополнение. Палочковый дуэт немедленно опробовали. Теперь у Кидделлов на люстре живет красивая деревянная птица. Гарри вылепил ее из куска дерева, без слов осознав прекрасный подругин замысел. А луна оживила ее своей магией, да так, что птица может и летать, теперь уже магией Гарриной. Джимми Кидделл с удовольствием зарегистрировал палочку из роли, напутствовав молодежь не забывать мастеров и приходить почаще с новыми успехами. О парности палочек реестру по обыкновению не сообщили. Гарри не был уверен, что министерские чинуши вообще знают о подобных тонкостях. Никаких черных собак в косом переулке Гарри не встретил, хотя присматривался внимательно и глазами, и воздухом. С другой стороны, а что Сириусу делать в этом опасном для его разоблачения месте, если... Тут Гарри вновь отвлекли. Давишняя фея уселась рядом и начала что-то пищать, показывая рукой вверх. Гарри сосредоточился на понимании, что ей нужно, привлекая палочку в качестве переводчика, и спустя некоторое время и сам задумчиво смотрел в зенит. Просила фея странного. Почесав затылок, Гарри кивнул и поднялся. Воздух заполнил звон множества крылышек. Мальчику вручили небольшое герметичное деревянное ведерко с крышкой, а его одежду оседлал целый выводок маленьких тружениц. Подумав, Гарри укрыл все это защитным пологом, раздвинул ветви над головой и взмыл в воздух, с битком заполненным пассажирским салоном на борту. Здесь царили пасмурный день и безграничное зеленое море до горизонта. Гарри полюбовался открывшейся картиной, на полмили раскинул призрачные крылья, наполнил их легким туманом из влажного воздуха и понесся ввысь. Он был абсолютно счастлив. Его путь лежал в ближайшую тучу, вместе с товарками обложившую небо ватным пологом и всерьез обдумывавшую, не пойти ли всем вместе за хорошим дождем. Когда Гарри оказался посреди непроглядной облачной мглы, штурман у правого уха оживилась и застрекотала, указывая рукой направление. Что именно нужно феям в облаке, Гарри поначалу не понял. Место, на котором его попросили остановиться, ничем не отличалось от многих облачных миль вокруг. Та же банная влага, морозное серое молоко да терновые колючки молний, бодрящей газировкой дразнившие крылья воздушного зрения. Но феи были в полном восторге. Гарри снял полог, и стая из сотни мелких калибри разлетелась летним одуванчиком по окружающим просторам. Назад феи носили капли, мелкие дождевые капли, сверкавшие в магическом зрении так же, как и грозовые разряды. Водные бусины бросали в ведро, после чего сразу же летели за новыми. Гарри присмотрелся. Капли почему-то годились не всякие. Феи гонялись за ними, словно ласточки за мошкарой, при том, что ветер в туче метался ураганный, как это обычно и бывает в тучах. Воздушному магу шквальные порывы не помеха, визжащим постриженному феям, тоже, но каплям в облаке поблажек никто не давал. Гарри хотел было помочь и утихомирить воздушные потоки, но ему запретили это делать. Одного места ловли феям не хватило, так что материнский авианосец перегоняли на новые стоянки еще раз 5. Наконец ведерко заполнилось, пчелиный рой набился в теплый улей и пересчитался, Гарри занавесился пологом и вернулся на землю. По указке штурмана, разумеется, сам бы он нужное место искал еще долго. Здесь их уже встречали луна с ленивым лесным дождем, грозовые слезы. Подруга с восторгом приняла небольшой флакон из пестрой коры, наполненный из ведерка, после чего долго и сердечно благодарила собирательниц. А вот Гарри была уготована иная благодарность, суровая и сердитая. «Ты почему к единорогам поздороваться не вышел?» Переход был настолько резким, что Гарри опешил. «Дык я же, ты им не чужой, ты забыл что ли?» Луна несколько раз ткнула мальчику пальцем в грудь. «Не имеет значения теперь, кто ты. Гарри, ну совесть у тебя есть? Они же все-таки старше, чтобы еще и первыми подходить. Вы хоть чередуете, что ли?» Гарри беспомощно посмотрел туда, где Луна разговаривала с единорогами, но тех уже и след простыл. «Они ушли, тут не бездельничают». «Ага, слушай, а, они все поняли правильно, не волнуйся». Луна вздохнула и сбавила обороты. «Но только на этот раз, ты уж теперь постарайся». Гарри вздохнула и еще раз посмотрел в сторону ушедшей компании. «Ладно, теперь о приятном. Мне разрешили приходить по тропе», — похвасталась подруга. «Так что вот, бери корзину с гостинцами, а я готова учиться, Гарри». Гарри не стал ничего выдумывать, а слово в слово повторил то, что когда-то услышал от старого единорога, и это оказалось правильным подходом. Как ощущала тропу Луна, Гарри подсматривать не стал, а сам мальчик чувствовал себя вожаком, обучающим молодую птицу лидировать в перелетном клине. Если подруга делала все правильно, идти за ней в потоке было легко и ровно, ну а если нет, по набегающим бурунам было видно, что нужно исправлять. Гарри догадывался, что причина здесь вовсе не в его опытности, а в действии магии передачи тайного умения. Ходьба по краткой тропе оказалась более глубоким волшебством, нежели виделась с позиции ученика. Шла Луна долго, а освоившись, еще и начала танцевать на ходу. Гарри не окорочивал подругу. Поток не возражал, а танец был красив и всегда похож на красоту вокруг. Природе тоже нужно учиться. Несмотря на непротивление потока, Гарри четко ощутил момент для произнесения нужных слов. «А теперь, Луна, чтобы получить тропу в свое распоряжение, ты должна сдать мне экзамен. Показать, как ты умеешь сосредотачиваться на волшебном пути». Вышли они в саду у Лавгудов уже под вечер, прямо на дорожку и из-за готовящихся зацвести яблонь. Луна ступила на родную землю легко и непринужденно, а Гарри опять споткнулся. Для разнообразия, а торчащий у дорожки корень. Похоже, это становилось традицией. «Я к себе в комнату. Мне не терпится все это нарисовать». Ужин пришлось готовить мужчинам, однако Луна к столу так и не спустилась. Утолив голод, Гарри понес подругину порцию наверх, но привычной ему комнаты там не застал. Все было как в его первую ночь у Лавгудов. Стены и потолок исчезли, а внизу раскинулось бескрайнее море сакуровых рощ, плывущих над облаками розоватого рассветного тумана. Луна стояла посреди этого великолепия и рисовала на большом листе бумаги, без красок и кисточки, одной волшебной палочкой, и каждое ее движение изменяло обе картины, и на бумаге, и в реальности, делая обе еще прекраснее. «Становись рядом, Гарри», — тихо пропела подруга, не отрываясь от магии творения. «Мы оба видели это чудо. Я сейчас буду дорисовывать, а твоя задача — почувствовать и сказать мне, когда нужно остановиться. Разве это не твоя картина, чтобы отдавать подобное решение в чужие руки? Привыкай, мы теперь многое будем делать в паре, белой палочкой и черной. Нужно учиться понимать и вести друг друга к общей цели». Гарри послушался и встал рядом с холстом. «Луна права, у одиночки больше свободы, но вместе можно пройти гораздо дальше. А Гарри, если он хочет реализовать задуманное в жизни, необходимо именно второе. Затишье перед бурей». Одним из первых в этой области отметился галлийский свинопас Жар-Лук де Кусай. В 421 году он написал в своих памятных свитках: «Если я каждый день кормлю свиней репой, что мешает мне попробовать превратить свиную мочу обратно в репу? Это помогло бы сильно сэкономить на кормах». Сказано, сделано. С 422 по 483 год были поставлены сотни экспериментов по трансфигурации мочи в еду. Менялась диета, режим кормления, запрашиваемые у магии овощи, все напрасно. Эксперименты пришлось прекратить из-за начавшегося вторжения франков, однако отрицательный результат – это тоже очень важный результат и ценный вклад в науку. К сожалению, судьба ученого Прихладвиги теряется в неизвестности. В семикнижии Гарри был непонятен один момент. Чего такого можно повторять перед экзаменами целых два месяца, если первогодков по факту ничему не выучили за год? Ну, почти. Несколько заклинаний на чарах, несколько конкретных преобразований на трансфигурации, форменные слезы на зате. Разве что зелий за этот курс начитано порядочно. Почти два десятка. Но зачем заучивать зелья наизусть? Кто в здравом уме пойдет варить малопривычное зелье без точного рецепта перед глазами? Вам кипятком в лицо давно не попадало? Оказалось, есть чего учить. Отрицательные результаты. У кого, когда и при каких обстоятельствах не получилось в магических исследованиях? Как байка о флогистоне или доставшая до печенок тампсоновская булочка с изюмом, но с небольшой поправкой. Исследования проводились в мире непрекращающегося дурдома. Можете себе представить, на что способна буйная фантазия ничем не ограниченных клоунов? Гарри вот понял, что не может. Ему бы и во сне не пришло в голову страдать всем этим бредом. К сожалению, все даты, фамилии и обстоятельства бесплодного бредоплетства приходилось тщательно заучивать и сдавать. Письменный экзамен на 9 десятых будет состоять из такой вот бесполезной ерунды, потому что ничему полезному их за этот год не научили. Нынешняя глава, например, называлась «Неудача эскулентной ринопластики как доказательство четвертого исключения Гампа». Рафикат Мумилаль Табиб, натуропат из Аравии, практиковал исцеление большинства болезней отпаиванием молоком с мочой верблюдов, выкормленных на особых пастбищах близ Ясриба. Именно он впервые сформулировал гипотезу, что если моча получается из верблюдов, то должен иметься и способ получения верблюдов из мочи. В 451 году вместе с учениками он создает, не поймите неправильно, любых детей в школьном возрасте заставляют учить наизусть избранные стихи и прозу. Наш организм так устроен, что развивается только через боль и понуждение, что накачка мышц, что устный счет, что тренировка памяти. Здесь пойдет любой труднозапоминаемый материал, иностранный текст, цифровые группы из шифровок, миллион знаков числа Пи. Но детей в магловских школах заставляют учить не бессмысленную билиберду, а нечто, способное помимо памяти принести пользу и словарному запасу, и красивым ходовым выражениям, и общему историческому развитию. Хотя вымученную наизусть классику дети ненавидят люто и зачастую избегают ее во взрослой жизни, выкидывая с книжных полок. Других авторов читают с удовольствием, но школьных. Эдит Бабо Узама Шаша Балала, философ из Мвинимутапы, большую часть жизни положил на решение иной задачи. Почему при том, что солнце желтое, земля черная, трава зеленая, а коровы коричневые, их молоко неизменно белое? О том, что в природе ничего не берется из ничего, знали уже в глубокой древности, так откуда здесь белый цвет? Но как-то раз, отдыхая на тростниковой подушке от философских трудов, его голова подала здравую развлекательную идею. Если молоко и моча берутся из одного живота, это могут оказаться две родственные формы одной и той же философской сути, а отсюда и рукой подать до превращения коровьей мочи в молоко. Суть-то одна и формы должна менять как перчатки. Увы, но десятилетние поисков увенчалось лишь созданием трансфигурированных белил для покраски заборов. Свежевыкрашенные заборы блистали ярче снега на горных вершинах, однако трансфигурированный краситель закономерно не переживал смену агрегатного состояния, становился бесцветным после высыхания. Неделю назад МакГонагалл учила их превращать живых мышей в табакерки. Все бы ничего, но что такое табакерка? На Гриффиндоре не представляли три четверти из присутствующих, и Гарри был в их числе. Мальчик задал вопрос декану, но та почему-то разозлилась и сняла 2 балла, а потом штрафовала каждого, кто пытался уточнить эту неведомую и опасную фигню у соседа. Сложности доставляли и живые мыши, мешавшие сосредоточиться своими попытками убежать и постоянно уворачивавшиеся от колдующей палочки. Дети предпочитали улучшить момент, когда преподаватель отвернется, и втихаря прибить противную тварь рукояткой палочки, а уж затем спокойно колдовать над неподвижной тушкой. А еще Гарри понял, что ведьмы мышей не боятся, даже самые маленькие. Но проблему табакерки это не решало. К Как назло, разозленная МакГонагалл повисла над душой именно при Гарри, так что работать пришлось честно. Версию нюхательной коробки как буквального значения слова «Снуфбокс» Гарри отмел сразу. В их начальной школе из коробок нюхали только клей, и выглядели эти личности не слишком привлекательно. Значит, «Ортобоксбокс» — это что-то, связанное с табаком. МакГонагалл дышала в макушку, так что Гарри решил проявить фантазию и попытаться догадаться по реакции, на правильном ли он пути, а мышей на операционном столе фиксировать левиасой. Мальчик последовательно вылепил пачку сигарет с надписью «Табакерка», перцовый баллончик «Адский табаско», огромные портновские ножницы, которыми дядя Вернон отчекрыживал кончики у своих сигар, станочек для склейки самокруток с блошиного рынка и не получилось, потому что у неотвратимо зверевшей преподавательницы закончились запасные мыши. МакГонагалл выдала последнюю и пообещала, что если мистер Поттер не прекратит поясничать, он не вылезет из отработок до каникул. Гарри по необходимости свернул колдовскую деятельность и притворился безнадежным тугодумом. Если бы он предполагал, какие засады тут ожидают на ровном месте, он спросил бы о таинственных табакерках у Ксенофилиуса. Но тут очень удачно табакерка получилась у сидящей рядом Дафны. И оказался это всего лишь дурацкий фарфоровый брусок с девчачьими рюшками на гранях. Гарри пожал плечами, дождался выдачи положительного балла и немедленно вылепил точную копию. Это почему-то окончательно вывело МакКошку из себя. Точнее, не это, а то, что декан зачем-то полезла эту поделку открывать. Именно у Гарри. Ну откуда мальчику было знать, что там что-то должно быть внутри? Кирпич, он и есть кирпич. Но особенно глубоко в исследованиях продвинулся наш соотечественник Воротун Тошнотный, называемый также Эметик Свитч, и чей правнук написал учебник по трансфигурации. Воротун известен тем, что переизобрел древнероманский способ отбеливания зубов при помощи двухнедельной ослиной мочи, которой следовало регулярно полоскать полость рта. Моча настаивалась в условиях. Гарри поморщился, а потом не выдержал и захлопнул книгу. Попадется ему этот вопрос на экзамене, что ж, мальчик получит свою закономерную У, но отравлять воображение тошнотными подробностями не станет, обойдется без общего развития. За бездарную порчу мышей Гарри оштрафовали на 3 отработки у Снейпа. К Снейпу Гарри не пошел, потому что это было без толку. Котлы для мойки у Зельевара всегда были одни и те же, и Гарри подозревал, что грязь на них самовосстанавливается, потому что зачаровано служить инструментом наказания. Вместо этого мальчик работал у Спраут. Там хотя бы польза была очевидна. Но сегодня Снейп назначил Гарри собственную отработку, и на нее наступила пора неспешно выдвигаться. Спускаясь в подземелье, Гарри притормозил и прислушался к дыханию в одном из малопосещаемых боковых переходов. Фигуранты пребывали на месте и вполне живые, хотя и не свежие. Вчера, проходя этим коридором, Гарри обнаружил очередную креативную засаду. Фред и Джордж спрятались в латных доспехах. Это требовало долгой и терпеливой подготовки. Убрать внутреннюю вешалку, разобраться с сегментами, нацепить правильно на себя и примагнитить к телу чарами приклеивания, потому что затянуть ремни крепления в одиночку невозможно. Когда Гарри подошел, оба клоуна уже не могли двигать ничем, кроме зрачков в глазах. Ну и еще дышать, весьма поверхностно. «Слушайте, я же вас не трогаю. Просто живу своей жизнью, да немногих друзей от беды защищаю. Что вам, тварям, от меня надо, а?» Помимо двух палочек, на полу валялся револьвер, нарядно блестящий и с очень длинным стволом. Да, как в полицейской академии. Джордж держал его в левой руке, и судя по все еще целым пальцам, ни одного тренировочного выстрела этот придурок не сделал. Наверное, патронов мало, будто украл. «Вы просто исчезнете, вы это понимаете, с концами и без следов. Вас не найдут ни живыми, ни мертвыми, ни при грани. Утащить обоих на тропу и бросить за обочинами. Или в чей-то сон увести, к Аберфортовой козе, а ее потом разбудить». Откровенно говоря, Гарри совсем не улыбалась опошлять тропу этим непотребством. Гарри уничтожил револьвер и Ваниска, а сегменты доспехов сплавил в монолитные металлические костюмчики, заодно идеально подогнав размеры. Пусть рыжие братья постоят памятниками самим себе и подумают о вечном, заодно в моче помаринуются. Это было вчера. Завтра, если их не найдут, Гарри откроет им возможность звать на помощь и сам подаст какой-нибудь знак. А сегодня мальчику пришла в голову мысль, что засада-то могла быть выставлена не на него. Сам Гарри этим коридором ходит редко, А карты мародеров у Гапари больше нет. Не вся вселенная вращается вокруг его скромной персоны. Но менять Гарри ничего не стал. С револьверами за угол не покурить ходит. Поттер, оставьте в покое котлы. Подойдите и сядьте сюда. Против обыкновения, сегодня они со Снейпом были в зельеварне одни. Наверное, именно поэтому Снейп назначил отработку через час после ужина. Мальчик снял перчатки и занял предложенный стул напротив преподавательского стола. «Почему вы не выполняете мои указания?» Холодно начал зельевар. «Полагаете, мне доставляет удовольствие приводить вас сюда по неволе? Какие еще указания?» Гарри хмуро проигнорировал очередной маразм. «На отработку я явился вовремя. Ну не хватало еще и на отработку опаздывать. Вы в проверенные эссе заглядываете? Или мне стараться писать для вас печатными буквами?» «А, понятно. Я действительно не читаю ваши рецензии, профессор». Заглянув в несколько проверенных Снейпом эссе в начале года, Гарри решил, что просто не желает лишний раз выслушивать про себя гадости. Варить зелья на уроках у слизеринского декана было возможно только вопреки преподавателю. Гарри было с чем сравнивать. Он изготовил несколько зелий у Лавгудов еще на зимних каникулах. Как же это было легко, варить, когда вокруг так спокойно и тепло. А уж когда они с Луной обзавелись парными палочками и совместно приготовили для Гарри зелье укрепления памяти. Это была настоящая симфония в четыре руки. Ни у кого не было выделенной роли, они оба и размешивали, и резали, и взвешивали, но ничего не путали, не сталкивались и не забывали, и каждый точно знал, что именно этот момент у партнера получится лучше, чем у него самого. А зелье-то было не из простых. «Ну и дурак», — буркнул Снейп. «Хотя это не моя проблема и вы здесь не для того. Расскажите, что вам известно о Кверрелле и его отсутствии». Профессор Кверрелл приболел и временно не может вести уроки. Голос мальчика ни на йоту не изменил своему спокойствию. Это всем известно. Именно так и было объявлено в большом зале на ужине, после того, как дети вернулись с каникул, и после того, как Гарри устроили очередную головомойку за то, что не могли найти его в то самое время, когда вся страна стоит на ушах, пытаясь защитить бессовестного мальчишку от спятившего маньяка. На этот раз Гарри выслушал весь неизбежный бред молча и без комментариев. Затем спокойно отказался давать какие бы то ни было обещания, а особенно, избегать любых встреч с Сириусом Блэком. «Мы уже выяснили, что Сириус невиновен. Кроме того, мэм, не сочтите за неуважение, но Сириус Блэк, мой названный крестный, а вы, всего лишь профессор трансфигурации». Похоже, что теперь это надолго рассорило Гарри со своим деканом. С того самого вечера МакГонагалл серьезно охладела к непослушному ученику. Гарри было жаль испорченных отношений, но позволять садиться себе на голову он не собирался. Увы, но эта отнюдь не слепая женщина верила Дамблдору больше, чем собственным глазам. Ну а что касается Кверрелла, он исчез и никто в Хогвартсе не знал куда. Уроки за те детям заменяли кто придется, в основном Киттлберн и Снейп. А директор разрывался между поисками старого преподавателя и, извините за повторение, поисками нового. «Не прикидывайтесь тупицей, Поттер, вы это не умеете. Мне известно, что перед каникулами вас водили на отработку в запретный лес. Что там случилось? Куда пропал Кверрелл?» Этот вопрос Гарри нашел не только интересным, но и опасным. Интересным, потому что декан Слизерина не знает, что происходит на отработках с его студентами. А опасным, потому что связать Кверрелла с запретным лесом мог только тот, кто в курсе истинных проблем пропавшего профессора. Мальчик мог назвать лишь одну подходящую кандидатуру, ту, которая вполне могла сама же Кверрелла в лес и отправить. «Отработка была странная», — равнодушно ответил Гарри, хотя для здешнего дурдома оно, может, и заурядно, но водил нас на нее Хагрид, а не Кверреллу. Их трудно перепутать. «Поттер, я попытался не прикидываться тупицей, профессор. Если бы вы объяснили, что конкретно вас интересует, здесь вопросы задаю я. Вы встречали Кверрелла в запретном лесу, видели что-нибудь странное или непонятное? Мы встречали кентавров, они были очень странные и непонятные. А Кверрелла? Там было темно и в кустах могли сидеть сотни Кверреллов. Да вы что? А вот Драко Малфой говорит иное». «Да, Гарри был само спокойствие, потому что заподозрил блеф. Ну если Драко Малфой видел больше, то почему бы его и не расспросить подробнее?» Снейп глубоко вздохнул, как бы переключая калибр на покрупнее, и придвинулся к Гарри через стол, уперев локти в столешницу. «Я вижу, вы что-то скрываете, Поттер. Ну-ка посмотрите мне в глаза. Губы мальчика тронула едва заметная улыбка. «Ну да, блеф и есть, дыхание не обманешь, да и драка после той ночи изменился. Ему теперь есть что отстаивать, так что расколоться перед деканом от классических провокаций он не мог. А еще платиновый принц был столь же уверен об этом и в Поттере. А Гарри действительно не смотрел на Снейпа с самого первого сентябрьского урока и по сей день. Иметь свои тайны, неотъемлемое свойство адекватной личности, сэр, это пока что не преступление. Где вы были на каникулах?» Снейп резко сменил тему. «Отдыхал. Где именно? Про дом не врите, вас там не было. При всем уважении, сэр, где и как отдыхают ученики на каникулах? Хватит!» Снейп хлопнул ладонью по столу. «Что случилось в лесу, Поттер? Почему Малфой после отработки не похож на самого себя? Почему Хагрид вернулся разбуженным гризли, будто висельник без опохмела? Что вы там опять наворотили?» Гарри помолчал, обдумывая произнесенное. Нельзя сказать, что их со Снейпом отношения существенно потеплели с начала года. Зельевар уменьшил остроту придирок от концентрированно кислотной до дежурно клюющей, но все висело на волоске и возвращалось на круги своя. Стоило Гарри вызвать хоть малейшее неудовольствие слизеринского декана, не своими действиями, нет. Сам по себе Гарри ничем не провоцировал это неудовольствие, непреклонно удерживая вокруг себя пропасти с полнейшего равнодушия ко всей Снейповой желчи и глумлением. Вместо Гарри Зельевара дразнил окружающий мир. Змея шипела и плевалась ядом, но все ее выпады кусали лишь пустоту холодного игнорирования. Как вообще этот неуравновешенный злодеус злей мог работать шпионом хотя бы на одной стороне, если его натурально выводит из берегов тощий 11-летний шкет, Гарри в упор не понимал. Уж в логове Вальдеморта невыносимых картин было всяко больше, чем даже от сотни с детства ненавидимых лиц. Тем более, если эти лица ничем кроме схожести тебя не достают. А вот шпион, если он хочет добывать секреты, обязан быть компанейским парнем, а не обозленной скалопендрой. Тем не менее было похоже, что сейчас Северус Снейп приглашает его, Гарри, на откровенный разговор. Свидетели убраны, а после нескольких обязательных вопросов от Дамблдора прозвучал и первый, который волнует именно Снейпа. А драка невежливо прозвучал, ну да и Снейп-то пока не знает, чего ожидать от вечно молчаливого мародерыша. Копает как умеет, из укрытия. Вот только детские игры закончились. Можно ли доверять этому приглашению и его хозяину? Сколько в нем самого Снейпа с его интересами, а сколько директора? И каковы на самом деле интересы слизеринского декана? Его собственные, его и деканские, или... Вот-вот, полагаться на собственную интуицию больше нельзя. Гарри, не один. Счастливая пора подошла к концу. Вздохнув, Гарри мысленно потянулся к призрачным часам и заводному ключику. «Откуда вдруг такие мысленные подарки?» – спросите вы. «Ну а как иначе-то? Если управлять хронометром при манипулировании временем возможно только умозрительными кистями, то было бы логично, чтобы и старт этих манипуляций допускался также умозрительно. Хотя идею для двух непонятливых мужиков подала Луна, как всегда мимоходом и за рассуждениями, где в этом году выставлять ульи для первого яблочного сбора». Гарри вставил ключ в гнездо и утопил с усилием, добиваясь сочного щелчка. В ушах зазвучало тиканье большого и отлаженного механизма. Появилось странное ощущение, будто находишься немного во сне. Побочное время. Время понарошку. Возможность проживать 13 секунд снова и снова, меняя любые условия, творя любую дичь, столько, сколько потребуется, и при любом составе свидетелей. Главное, заранее сообщить хронометру, что происходящее, не взаправду, не истина. Вставь ключ, запусти, и твори что хочешь, возвращаясь назад к моменту старта вновь и вновь, пока не надоест. Все что угодно, все, кроме клятв и смерти. Со смертью у времени особые отношения, чудовищное, непереносимое искушение. Гарри попробовал один полноценный раз, и ему до сих пор было не по себе это сознание. Да какой же нелюди может развратиться человек, имеющий возможность играть с реальностью понарошку? Тем более, что сейчас 13 секунд увеличились до 40. Редакции Хамельнской флейты новое заклинание пришлось по вкусу еще до опубликования. 4 десятка секунд. Много это или мало, зависит от того, как использовать свои мозги. Сосредоточившись, Гарри еще раз перебрал в уме, что именно ему нужно, для чего именно оно нужно, и почему все остальное следует оставить за бортом жестких ограничений. Потому что у любого сладкого соблазна обязана быть цена. Возврат. Как вы думаете, профессор, почему Дамблдор уверен, что Квирелл исчез в запретном лесу. Вопросы задаю я. Из чего вы решили, что повернуть голову к Снейпу? От того, что вы скажете, зависит то, что смогу сказать я. Ответьте хотя бы самому себе. Почему Дамблдор знает, что мы с Квиреллом должны были встретиться в запретном лесу, но при этом не знает, почему Квирелл исчез? Напряженное молчание. Как выясняется, перед взрывом. Ты, щенок неумытый. Возврат. Мне известно, что Дамблдор поручил вам охранять меня. Возврат. Пожалуйста, не сочтите мои следующие слова за желание досадить вам. Я знаю, что вам поручено охранять меня в память о... Сэр, пожалуйста, дослушайте, как и пристало настоящему шпиону. Вы уверены, что оберегаете меня от опасностей, и я, к слову, стараюсь не доставлять вам лишнего беспокойства. Но чего вы не предполагаете, Поттер? Дамблдор растит меня, как свинью на убой. Я обязан дожить до нужного момента и торжественно сдохнуть. А вы, с меня довольно? Как вы думаете, если старый делькажор даже меня не пощадит, что он сделает с ненужными? Взрыв, вскакивание с места, палочка в руках, возврат, успокоить дыхание, горечь разочарования быстро не убрать, но пусть она хотя бы внешне будет равнодушной. Мы все, дешевый расходный материал, профессор, мои родители, Сириус Блэк, вы и я, весь Гриффиндор и Слизерин, весь Хогвартс без исключения, вся Британия, укорененная в Хогвартсе. Очень патетично. Вы надышались горной эритреей на моем уроке, и лишь один человек живет долго и припеваючи. Только он один прошел первую магическую войну без царапин и подпаленной бороды. Я что, где-то пропустил вторую и третью? Что? Возврат. Фините Империя. Какого? Да что ты себе позволяешь, сопляк нечесанный? Возврат. Сэр, я искренне не понимаю. Гарри на мгновение отказал его эмоциональный панцирь. Ведь Дамблдор пообещал вам спасти мою маму и даже не попытался ничего сделать. Как вы можете ему верить после такого? Возврат. Помолчать, успокоиться и подумать о дальнейших шагах. Фините обскуриментс. Поднять глаза. Потерпеть. Опустить. Обскуриментс. Опять разочарованно покачать головой. Вдох. Выдох. Взять себя в руки. Возврат. Знаете, кентавры в лесу рассказали мне о пророчестве Трелани. Ну, эту знаменитую поделку про седьмой месяц и тройное не боюсь. Что? Скажите, профессор, как по-вашему, все ли здесь нормально и не вызывает вопросов? Собеседование в вонючем козлятнике, вы как удачный свидетель и громкое выставление за дверь без правки памяти, Поттер, да откуда вы? Почему, профессор, почему вы до сих пор считаете себя обязанным моему отцу, а за то, что вы не сдали опасного оборотня властям? Да, кто кому обязан? Вы, да прозрите же наконец, вы, самоуверенный слепец. Возврат, успокоиться. Профессор, вы хорошо помните ту ночь, на Самхин, в Годриковой впадине 10 лет назад, допустим. Откуда вы? Говорят, что первым на развалины прибыл Хагрид. За мной. Это так, Поттер? Я задал вопрос. Почему Хагрид был уже проинструктирован отвести меня к тетке? Он вытащил меня из развалин, но не отдал подоспевшему Сириусу. А Сириус Блэк, мой крестный, да откуда вы? Я запомнил то, что видел и слышал. Если вы не в курсе, я сидел в первом ряду. Озадаченное молчание. Почему к тетке, профессор? Ведь еще никто не знал, что мои родители мертвы, что темный лорд исчез, что он исчез из-за меня, что у меня во лбу его крестраж. Что? Да услышьте же меня. Почему Дамблдор знал все заранее настолько четко? Почему фатально замедлился со спасением моей мамы, но зато подметки рвал, чтобы отвести меня к ненавидящей магию родне? Так спешил, что палился чуть ли не в газетах. Поттер, тупица, вы понятия не имеете, о чем говорите. Почему он Сириуса в тюрьму посадил? Мы уже знаем, что предатель не Блэк. Так почему Дамблдору сегодня нечего? Палочка в руках, ходит ходуном, пока достается. Возврат. Пожалуй, хватит пропускать ответы через сердце. Побудем холодными ублюдками-исследователями. Профессор, могу ли я поинтересоваться вашим мнением о детском аттракционе, что якобы защищает философский камень? Я про правый коридор на третьем этаже. Возврат. Скажите, профессор, вы правда думали, что Квиреллу пытается похитить философский камень, или просто разыгрывали сценку в театре одного зрителя? Возврат. Знаете, профессор, я общался с Квиринусом Квиреллом этим летом. Что? Причем здесь это? Его речь была иной. Эмоции, позитивные, настроение, живое, интересы, как у умного и проницательного человека. Но вот что странно, осенью в школе он этого разговора не помнил, а еще летом от него совершенно не пахло чесноком, хотя к вампирам он якобы уже наведался. «Зачем вы мне это рассказываете? И кто теперь притворяется придур? Возврат. Профессор, скажите, что мне нужно сделать, чтобы вы оставили меня в покое? Я игнорирую ваши придирки, я ничем вас не провоцирую, я бы вообще предпочел вместо вас табуретку на уроках зельеварения, потому что мы, гриффиндорцы, уже давно все учим сами и вопреки вашему присутствию». «Возврат, возврат, возврат». Гарри терзал своего профессора снова и снова. Мальчику не были нужны чужие тайны. Его не интересовали ответы из фраз-заполнителей. Он провоцировал не из желания досадить или самовыразиться. Ему было откровенно тошно от творимого. Гарри смотрел на реакцию и слушал дыхание. Все, что интересовало Гарри, можно ли Снейпу доверять хоть в какой-то мере. Сможет ли Зельевар держать сказанное в тайне или побежит докладывать директору, вольно побежит или невольно, какую степень откровенности Снейп сможет уберечь от доклада, а какую – нет. Личные тайны слизеринского декана мальчик оставил непотревоженными и безинтересными. Он терзал не для собственных нужд, за его плечами были люди, и лес, и большое общее дело. Гарри был морально готов к тому, что после этого сеанса часть услышанного сотрется из его памяти как превысившая поставленные самим собой ограничения. Только так Гарри полагал возможным работать со стихиями подобных масштабов. Так, чтобы ему не было стыдно, если когда-то придется все рассказать и показать. Ни перед Снейпом, ни перед магией, ни перед временем. Потому что держать ответ рано или поздно приходится за все содеянное, даже понарошку. Однако память осталась нетронутой, а Гарри подвел неутешительный итог допросного марафона. Есть вероятность, что Снейп, человек Дамблдора, не за страх, а именно за совесть. Как бы невероятно это ни выглядело, но некоторые реакции Снейпа утверждали, он тяготится работой под началом Дамблдора, однако его мотивирует долг, не только перед Лили. Снейп верит Дамблдору или делу Дамблдора. В той или иной мере, откуда во взрослом человеке настолько странные выверты привязанности и какими убеждениями директор смог охмурить этого хлебнувшего лиха слизеринца, Гарри не интересовало. Важно лишь, что это ставило крест на любых откровениях. Если бы Снейп хотя бы действовал из принуждения, они с Гарри смогли бы договориться. Полунамеками, умолчаниями, интонациями и паузами. Если у двух людей общие позиции, они всегда найдут общий язык, но такого как есть Снейпа сначала нужно было перевербовать, а это было архисложно в отношении Снейпа, Гарри только что попробовал и убедился несколько раз, это было архисложно для Гарри, он не агент со спецподготовкой и вообще ребенок, ничего не знающий о взрослых раскладах, и это, наконец, было опасно, о любой явной попытке перевербовки Снейп обязан доложить своему начальнику, хочет он того или нет, необходимо, чтобы Снейп сам дошел до правильных убеждений. Гарри не исключал, что такое возможно в будущем, и он обязательно постарается этому поспособствовать. Мальчик верил, что они с Зельеваром еще найдут общее дело и общее согласие. Но это горизонт завтрашних дней. Настоящее пока закрыто. Вдох, выдох, возврат. Нас собрали в 11 ночи и повели к Хагриду. Там нам сказали, что отработка пройдет в запретном лесу. Малфой стал упираться, но Хагрид пригрозил ему немедленным отчислением. Он все время этим угрожал. А вы, значит, молчали? Нас завели на полмили в лес. Было темно и вообще ничего не видно, хоть глаз выколи. Несмотря на возражения, Хагрид нас разделил и велел искать единорожью кровь на земле. Меня с Малфоем послали в одну сторону, а Хагрид с компанией ушел в другую. Я подождал, пока Хагрид скроется за деревьями, выбрал бревно поудобнее и предложил не страдать нашариванием непонятно чего в потемках. Малфой согласился, мы сели и остались ждать. Удивительное благоразумие, ядовито сиронизировал Снейп. И чтобы даром не сидеть, вы решили вспомнить о дуэли и набить друг другу морды? По поводу единорога в ночном лесу у Снейпа возражений не было. Гарри не сильно этому расстроился, он давно поставил умалчиваемый крест на всех здешних преподавателях, разве что Флитвикса Спраут приятно удивили, но у мальчика возник вопрос, а кто-то кроме Хагрида вообще в курсе, что у них в лесу браконьер завелся? Мы с Драко устроили себе второй ужин. Подстепки Снейпа Гарри давно оставлял без ответа, полагая их проблемой только Снейпа и его воспитания. Потом в лесу что-то грохнуло. К нам прибежали. Грохнуло? Что грохнуло? Где конкретно грохнуло? В затылке потянуло и мир посерел, сообщая об истечении 40 секунд. Помедлив, Гарри вытащил ключ из гнезда. Утвердить, не знаю. Было темно, да мне и не интересно. Тиканье часов прекратилось. Вновь вернулась тяжесть реального мира. Побочное время стало истинным. Поттер. Гарри проигнорировал этот окрик, выдержал равнодушную паузу и продолжил с прерванного места. Прибежали кентавры, две штуки. Начали возмущаться, что за взрывы тут в пол первого ночи и почему мы вообще еще не спим. Потом из леса выломился третий и стал с ними припираться про звезды, но выглядело это по-клоунски и я перестал слушать. Какие еще звезды? О чем они припирались? Гарри вздохнул. Ему опять нужно было объяснять прописные истины. Знаете, есть такой дешевый театральный прием. Вместо изложения короткой сути из дюжины слов собеседник начинает надрываться и заламывать руки, но за полчаса страданий так ничего вам и не скажет. Поттер. Разумное правило в таких ситуациях – демонстративно отвернуться. И как только этот клоун понял, что его никто не слушает, он перешел к предметной части. И единственный страдалец здесь – вы. Не тяните. Хорошо, впредь буду глух и краток. Он завел разговор про философский камень в Хогвартсе. Что? Про слугу темного лорда, рвущегося похитить вечную жизнь для своего господина. Про то, что все прозреют, но будет поздно. Про то, как всех отправит на лесоповал в запретный. Поттер, заткнитесь. Еще раз по буквам. Что вам наговорили про философский камень? Вам тоже чернил отлить? Что? Я поделился с Флоренцом бумагой и чернилами, предложив написать письмо Дамблдору, а ко мне с этим бредом в середине ночи не лезть. Против обыкновения, Снейп не ответил. Он медленно откинулся на спинку стула и уставился на Гарри так, будто тот внезапно снял клоунский парик и маску, носимые с начала года. «Допустим», — сказал он наконец спокойным голосом, — «что с Хагридом?» «Ну да, когда до нас наконец доковылял Хагрид, доковылял, ковылял Лонгботтом», который подвернул ногу и висел на Грейнджер. Одним словом, Хагрид накинулся на нас с Малфоем за то, что мы отдыхаем на бревне и ничего не ищем. Мы возразили, что в потемках по бурелому искать опасно, а то Невилл уже провалился в нору и ногу сломал. Хагрид разозлился, опять стал угрожать отчислением и читать нотации. Драко не выдержал, и тогда я встал и высказал Хагриду следующее. И Гарри пересказал Снейпу все изложенные Хагриду тезисы про разрыв отношений. Пусть уже директор успокоится и прекратит тащить в Азкабан половину первого гриффиндорского курса. Молчал Снейп на этот раз дольше. В начале года он совершил серьезную ошибку. Сильно недооценил Джеймсово отродье. Что поделать, обманчивая внешность сыграла с ним злую шутку. Лишь после того, как эта снулая рыба, предсказуемо провалив ответы на два вопроса со звездочкой, вдруг разразилась блистательной импровизацией, Северус Снейп осознал. Его развели как слепого котенка, потому что перед ним стоял не сонный дурень с заторможенными реакциями, а всезнающий сфинкс со взором вечности в глазах. Преувеличение, конечно, но и с ней можно понять. Он плохо видел лицо собеседника, будто снегом глаза кололо, заставляя прикрывать их веками, опускать на землю и избегать смотреть навстречу буре. Будущее показало, что в стежке имеется второе дно, о котором даже Снейп на тот момент не подозревал, а этот недокормленный шкет все прекрасно осознавал уже тогда. Он вообще слишком многое понимал и о еще большем догадывался раньше Снейпа, так, что у повидавшего немало ужасов Зельевара хребет леденел от некоторых избегнутых в неведении пропастей, как с туманным гейсом о запретном коридоре, например, верное семейное заклинание, позволившее подслушать не один нужный разговор на расстоянии, вполне возможно и в этот раз спасло ему жизнь. К сожалению, сам Северус Снейп не совладал с собой и передавил ситуацию. Мальчишка наглухо закрылся. Пригласив на отработку после первого занятия для предметного разговора, Снейп обнаружил на месте сфинкса лишь глухую стену из безупречной вежливости и дипломатического отчуждения. Будь проклята эта гриффиндорская жажда справедливости и не менее незыблемое слизеринское правило «мы не извиняемся ни перед кем, кроме своих». Тем не менее, обязанностей по охране со Снейпа никто не снимал, и хотя поводов для беспокойства охраняемое лицо давало мало, несколько раз пришлось серьезно напрячься, как на том ноябрьском матче, например, защитить от проклятий за сотню ярдов в общем случае и правда может только Мерлин. Снейп прибег к отчаянной заготовке, воспользовался еще одним семейным наговором, воздействующим не на защищаемого, а на проклинателя. Надежда была на то, что неизвестный малефик находится рядом и только поэтому окажется в зоне доступного воздействия. Знать малефика нужды не было. Наговор наводился косвенно, по проклинаемому, на котором следовало непрерывно удерживать взгляд. И наговор уверенно сработал, что окончательно убедилась Нипа в эндогенности происходящих в этом году безобразий. Гнида притаилась где-то рядом и среди своих, взрослых. А еще она оказалась неимоверно могучей. Всех потуг Северуса хватало только на умеренное сдерживание. Недостаточно умеренное. Мальчишка в итоге упал с 30 ярдов, но спокойно поднялся. Покинул со скандалом гиблое поле, но попал в передрягу, из которой уже не выкарабкался. Его списали как сломанную куклу, на скорые похороны за счет родственников, но с аферой про домашнее долечивание после спортивной травмы, дабы не уведомлять попечительский совет по неостывшим следам. А через 3 недели этот феникс воскрес как новенький, и с неизменным поттеровским скандалом. Словами не передать состояние Снейпа, когда он обнаружил знакомое с детства лицо на пороге петуньиного дома, живое и здоровое, вроде бы давно и до зубовного скрежета возненавиденное, именно в тот момент оно принесло в очерствевшую душу непонятное и совершенно иррациональное облегчение, чем немало удивило Зельевара. Сопляк, разумеется, немедленно разыграл амнезийного идиота, но кого он там собирался обмануть, наивный албанец. Впрочем, раскисал Снейп недолго. Поттер, конечно, проницателен, но лучшее место для этого нечесанного галчонка, как можно дальше от директорского раба, и потому уже через несколько мгновений в мир вернулся желчный и раздражительный Аспид. Мелкий мародерыш неплохо шел с начала года, вот пусть так продолжается и дальше. Прав ли Дамблдор в своих подозрениях или окончательно спятил, будущее покажет, а ему, Снейпу, необходимо позаботиться о том, чтобы это будущее наступило. Дальше тоже было непросто, и безумная директорская выходка с ночной охотой в запретном лесу пока что лидировала в неофициальном антирейтинге этого года. Флитвик, Спраут и Снейп давно перестали подсчитывать баланс взаимных услуг, потому что без совместной выручки в Хогвартсе не выжить, но нужно бы изыскать возможности отблагодарить мини-шефа чем-нибудь достойно символическим. И вот сегодня Северус Снейп вызвал этого неумирающего мальчика на предметный разговор. Повод назрел, и потому что директор рвет и мечет, а гриффиндорские агенты влияния исчерпались, и потому что у Зельевара имеется собственный интерес, ведь Поттер не единственный первокурсник на попечении слизеринского декана, а главное, потому что близится конец учебного года, особое время в Хогвартсе, а с тех пор как Альбус Дамблдор стал директором, особое и опасное. Преподаватели затеменяются как перчатки не просто так, только идиот станет претендовать на эту должность добровольно. Беседа началась с обычной пикировки, в ходе которой наглый подкидыш продемонстрировал неплохую психологическую устойчивость и сносную игру под тугодумно кусачего дурачка. С ней по такое, разумеется, не обманет, но Дамблдор-то общался с пацаненком куда меньше Зельевара, так что может при удаче и купиться. Далее Снейп перешел к доверительной части, и здесь Поттер неожиданно порадовал тем, что четко отследил смену контекста по просьбе директора на это уже от меня лично, и понял все правильно. Какое-то время Зельевару даже казалось, что все склоняется к положительному сближению позиций, и некий доверительный обмен намерениями сегодня произойдет, но потом случилось что-то странное. Поттер закрылся, не вдруг закрылся, но неспешно, основательно, осознанно и обоснованно, как будто что-то рассмотрел, хорошо обдумал и принял стратегическое решение. А странность была в том, что рассмотреть-то пацан ничего не мог. Снейп не первый десяток лет ходит по лезвию бритвы, и скрывать натуру научился и от Волдеморта, и от Дамблдора. Мелкая пропущенная деталь такого вызвать не могла. Так или иначе, Гарри Поттер закрылся. И как бы странно это ни звучало, в данный момент это полностью устраивало Северуса Снейпа. Именно в таком виде и в свете всего услышанного, скупой пересказ лесной эпопеи продемонстрировал, что Поттер имеет задатки самостоятельного мышления и все понимает правильно. И о Хагриде, и о директоре, и о Снейпе тоже. Диспозиция ясна, психопрофиль уточнен, фигурант устойчив и разумно преследует собственную выгоду. А с такой информацией о темной лошадке уже можно разыгрывать комбинацию финала учебного года. А держаться Гарри Поттеру от Снейпа и правда следовало на расстоянии. Пока что, тем более что сегодняшнее поднятие мостов не является их сожжением и имеет обратимый характер. Надежда на потепление отношений оставлена. Нужно лишь, чтобы подобрел климат и погода стала лучше. В стране и школе. На повестке оставалось 2 пункта. Уточнить и предупредить в ответ. Гриффиндорский нахрап во всей красе, процедил наконец Зельевар. К счастью, я не ваш декан и могу побаловать свои нервы абстрагированием от этой мелодрамы. Однако это не избавляет вас от ответа на другой вопрос. Что же случилось с Драко Малфоем? Чего вы наговорили еще и ему, Поттер, в эту без сомнения плодотворную ночь? Гарри помолчал, формируя свое отношение к нарисовавшейся дилемме. К счастью, я тоже не слизеринец, сэр, а потому задавать подобные вопросы лучше самому Драко или его родителям. Я пока что в состоянии самостоятельно решать, что мне лучше. Отвечайте на вопрос. Уже начало девятого, сэр. Если важных тем не осталось, я бы вернулся к котлам. С ней опять помедлил с ответом. Ремарка про родителей означала, что до опрометчивых клятв тут вряд ли дошло, а все остальное можно не форсировать и неспешно раскопать по дальнейшим наблюдениям. Никуда эти личинки обезьян не денутся. Попрятались и подерзили тут одни такие, с предметного стекла да за прозрачными стенами. Зельевар незаметно вздохнул, стараясь, чтобы ни один дрогнувший мускул не разрушил гримасу деспота, отмеряющего козявки кару посодрогательнее. Была одна вещь, о которой он жалел с самого первого сентябрьского урока. Северус Снейп больше не мог видеть столь знакомые с детства глаза. Малость, ради которой иногда хотелось наплевать на все. Напейтесь воды на ближайшие часы и надевайте ваши перчатки. Снейп поднялся из-за стола. Поможете мне нарезать и подготовить аконит? Зачем резать сушеную траву? Гарри тоже встал. Сушеную, незачем. Аконит свежий, вот в этом мешке. Все нужно обработать за вечер, поэтому хватит разговоров. Размещайте на этих столах и для начала сортируйте по окраске лепестков, отдельно откладывая подвившие стебли, посторонние растения, корни и зелень без соцветий. Далее. Мы что, оборотни лечить собираемся? У Гарри опять испортилось настроение. Хотя чему удивляться? Люпин, единственный из мародеров, кто еще не заблистал на директорской сцене. Этот жалостливый волчара из Сириуса Блэка по окрестностям унюхает, и к мальчишке в доверие вотрется, раз уж Хагрид с Уизли в немилость вышли. Потому что, в отличие от Хагрида, Ремус лично был знаком как минимум с Джеймсом Поттером, и это не может не заинтересовать Поттера-младшего. А там, поводит морковкой перед носом, подольет патоки на мозги да и вытащит неудавшихся наставников из опалы. Но источник информации из Люпина, как прохладительная газировка из сухарика. Гарри помнил по семикнижию, что ничего содержательного этот хмырь жаждущему герою не рассказывал. Знал и намекал, но памятью о родителях не делился и все сиротские просьбы умело игнорировал. Мальчик в результате из воспоминаний с ней подсмотрел больше, чем от Люпина за всю историю их знакомства. «Извольте меня не пере, с чего вы приплели сюда оборотней? Я не представляю лишь, как отвечать на ваши вопросы, профессор. О том, что большое количество аконита входит в состав волкоядного зелья, я слышал. Не мудрено, что вы не в состоянии ответить на элементарные вопросы. Из аконита варит далеко не только волкоядный дурман. И хватит уже болтать, или я действительно отправлю вас на котлы». Зельевар начал выходить из себя. «Запоминайте, до окончания работ перчаток не снимать, ничего не жевать и не хлебать, в носу не ковыряться, руками к лицу». Снейп едва удержал взбешенный окрик, когда этот мерзавец, игнорируя великодушный инструктаж, просто схватил мешок за днище и грубо вытряхнул содержимое на пол. Вот только 20 килограммов дорогого сена до подножной грязи не долетели. Каждая травинка, повинуясь удерживаемой в другой руке белой дирижерской палочке, взмыла вверх и разместилась в узлах правильной тетрагональной решетки. Аудиторию осветило с полдюжины теплых светляков, после чего весь этот кристаллический сюрреализм пришел в движение и выстроился уже в другом порядке. По цветам радуги и с плавным переходом полутонов. «Какие группы по окраске соцветий вам нужны?» — уточнил Гарри вымораживающе спокойным голосом. Снейп медленно выпустил воздух через ноздри. «Видит магия. Если бы в этом вопросе звякнул хотя бы иллюзорный намек на издевку. Или если бы ему, Снейпу, требовалось варить состав, чувствительный к остаточной магии. Но этот наглый мародер и шправ. Вся эта прорва дорогой травы предназначена исключительно для волчьей потравы на 4 ближайших полнолуния. И нужны от аконита лишь алкалоиды мягкого природного качества в убойно-конских дозах. Тонкую магию избирательной доставки обеспечат другие ингредиенты. Подкидыш вновь оказался достаточно проницателен. Даже слишком. Что ж, возможно, этим вечером удастся сделать немного больше полезного, чем планировалось. А главное, последний пункт программы минимум на сегодня выполнен. Поттер предупрежден, не придется рисковать собственной шкурой и выходить на замену Зати, рассказывая стаду глухих баранов про оборотней. Ремус Люпин появился в школе через 2 дня. Дамблдор представил его публике за обедом в воскресенье. Полдня на акклиматизацию, и впрягайся в завал. Но прежде чем это произошло, Гарри освободил близнецов. Рыжий дурни к тому времени уже пребывали без сознания, и наказание лишилось своей назидательной силы. Гарри вскрыл консервы, вывалил тела на пол, поставил перед каждым по кружке воды и бросил издали нервит. Через полчаса братья кое-как доковыляли до ближайшего туалета и жадно напились, не обращая внимания на то, откуда течет вода. Отлежавшись среди керамики и фаянса, Гопари достигли и своей гостиной. Здесь их ожидал весьма нелестный прием. Во-первых, от братьев несло как от выгребной ямы, а во-вторых, их уже полдня как обыскался Перси, потому что близнецы прогуляли все занятия пятницы и субботы. Но братьям было не до того. Они сразу пошлепали в душ, ведь там тоже было много воды. А Гарри понял, что освободил бандитов очень вовремя. Еще через полчаса в школу добрался доходяга Ролл, уизливская семейная сова. Мама Молли рвала и метала, потому что стрелки Фреда и Джорджа с утра торчали в опасной близости от отметок при смерти. Ну и что же в итоге? А Фреджи никому ничего не рассказали об этом, что, ограничившись угрюмым молчанием в ответ на любые расспросы, отчасти потому что не захотели обнародовать свой позор, выходило, что замариновал их в собственных нечистотах щуплый ботаник-первокурсник, а отчасти братья изменились, происшествие их сломало, или переплавило, тут уж как посмотреть. Отныне братья взирали на Гарри как 2 кролика на удава и лишь выдыхали облегченно, если проходящий мимо очкарик их не замечал. А главное, близнецы охладели и друг к другу, если так можно выразиться. Парадоксально, но теперь они избегали общества своего полуя и взаимно отталкивались от самих себя во внешний мир. Что-то такое серьезно сдвинулось в их головах там, за 2 суток пребывания в холодных железных гробах.